Амилькар опустил голову, ослепленный этими предзнаменованиями величия. Но вот уже несколько времени, как им овладела тревога, он следит взором за парусами, мелькающими на море. Он грустит и отталкивает пищу. Он спрашивает про богов и хочет увидеть Карфаген. «Нет, нет, еще не пришло время», — воскликнул Суфет. Старый раб, видимо, знал, какая опасность пугает Демелькара, и продолжал. «Как его удержать? Мне уже приходится тешить его обещаниями, и в Карфаген я попал сегодня только для того, чтобы купить ему кинжал с серебряной рукоятью, осыпанный жемчугом». Потом он рассказал, что, увидев Суфета на террасе, он выдал себя портовой страже за одну из служанок Саламбо, и только таким образом смог к нему проникнуть. Гамилькар погрузился в долгое раздумье и, наконец, сказал. — Явись завтра в Мегару на закате солнца за мастерские, изготовляющие пурпур, и крикни три раза шакалом. Если ты меня не увидишь, то приходи в Карфаген каждое первое число месяца. Не забудь ничего. Люби его. Теперь ты можешь говорить ему о Гамилькаре. Раб снова надел одежду, в которой явился, и они вышли вместе из дома и из порта. Гамилькар продолжал путь один, без свиты, ибо собрания старейшин были в чрезвычайных случаях всегда тайными и туда отправлялись скрытно. Сначала он шел вдоль восточного фасада Акрополя, затем миновал овощной рынок, галерея Кинездо, квартал торговцев благовониями. Редкие огни угасли, широкие улицы пустели. Потом появились тени, скользившие во мраке. Они следовали за ним, к ним присоединялись другие, и все так же, как он, направлялись в сторону Маппал. Храм Молоха построен был в мрачном месте у подножия крутого ущелья. Снизу видны были только высокие стены, бесконечно поднимавшиеся вверх, как у чудовищной гробницы. Ночь была темная, и над морем навис туман. Оно билось об утес с шумом, подобным хрипу и рыданиям. Тени постепенно исчезали, точно пройдя сквозь ограду. Войдя в ворота, пришедшие попадали в большой четырехугольный двор, окруженный аркадами. Посредине возвышалось восьмигранное строение. Над строением поднимались купола, громоздясь вокруг второго этажа, поддерживавшего круглую башню. Над нею высилась конусообразная кровля с вогнутыми краями. На конус насажен был шар. В цилиндрах филигранной работы горели огни. Цилиндры были прилажены к шестам, которые держали в руках служители. Светильники колыхались под напором ветра и бросали красные отсветы на золотые гребни, которые поддерживали на затылке волосы, заплетенные в косы. Служители бегали и окликали друг друга, готовясь к приему старейшин. На каменных плитах пола расположились в позах сфинксов громадные львы, живые символы всепожирающего солнца. Они дремали, полузакрыв веки. Проснувшись от шума шагов и голосов, они медленно поднимались, подходили к старейшинам, которых узнавали по платью, и терлись об их бока, выгибая спины и звучно зевая. При свете факелов виден был пар их дыхания. Волнение усилилось, двери закрылись, все жрецы разбежались, и старейшины исчезли за круглой колоннадой, которая образовала глубокое преддверие храма. Колонны были расположены наподобие колец Сатурна, один круг в другом, сначала круг, обозначающий год, в нем месяцы и в месяцах дни. Последний круг примыкал к стене святилища. Там старейшины оставляли свои палки из рога Нарвала, ибо закон, всегда соблюдавшийся, наказывал смертью того, кто осмелился бы прийти на заседание с каким-либо оружием. У многих одежда была разорвана снизу, в каком-нибудь одном месте, отмеченном пурпуровой нашивкой, чтобы показать, что, оплакивая смерть близких, они не жалели платья. Но этот знак печали служил и для того, чтобы одежда не рвалась дальше. Другие прятали бороду в мешочек из фиолетовой кожи, и мешочек этот прикреплялся двумя шнурками к ушам. Все обнимались при встрече, прижимая друг друга к груди. Они окружили Гамилькара, поздравляя его. Их можно было принять за братьев, встречающихся после долгой разлуки. Люди эти в большинстве своем были приземисты, с горбатыми носами, как у ассирийских колоссов. В некоторых, однако, сказывалась африканская кровь и происхождение от предков кочевников. У них больше выдавались скулы, они были выше ростом, и ноги их были тоньше.